61. Рыба гниет с головы. Центральная улица квартала гетто – Виа дель Портика д'Оттавия. Ее название в честь античного портика Октавии переносит нас на 2000 назад. Октавия была старшей сестрой первого императора Рима Октавиана Августа, наследника Юлия Цезаря. Венценосный брат посвятил Октавии целый культурный комплекс – храмы, библиотеки и портик для прогулок, общения и любования искусством. Хочется похвалить Августа за почтение к сестре, но не все так просто. Любой жест императоров в пользу семьи нес политический подтекст. А у Октавиана, тем более, все его правление сопровождала продуманная пропаганда. После долгого республиканского периода положение Августа в роли первого и единственного главы государства было довольно непрочным. Надо было убедить римлян, что он тот самый избранник богов, который принесет долгожданный мир, укрепит права, оденет Рим в мрамор и подарит жителям империи золотую эру. А заодно необходимо было выбрать преемника и основать династию, чтобы не получилось, как у Цезаря. Избрание юного Октавиана наследником всех очень удивило. Придя к власти, Август тут же занялся укреплением семейного древа. Союз женщин имперской семьи с правильными людьми гарантировал правителю надежное окружение и потомство голубых кровей. История многочисленных браков членов семьи по указке Августа даст фору саге «Игры престолов». Как выяснится позже, судьба злобно посмеялась над императором. Он пережил всех своих наследников, которых с упорством готовил к власти. А трон занял пасынок от первого брака жены Ливии, с которой у них не было собственных детей. Одна из главных ролей в плане Августа досталась сестре Октавии. Ее выдали замуж за Марка Антония, того, что крутил роман с царицей Клеопатрой и бросил ради нее жену. У Октавии уже были дети от предыдущего мужа, а в новом браке родились еще две дочери. В конце первого века до нашей эры Август приказал перестроить портик у реки и посвятить его сестре. В этом жесте, как и в имперских браках, не было семейной любви. Октавия была матерью его племянников, потенциальных преемников, что возносило ее в иерархии рода и отводило почетное место в политической пропаганде. Место для портика тоже выбрали с умом. Огромный ипподром, Фламиниевый цирк, занимал всю прибрежную часть района. Его положение и размер примерно совпадают с большей частью будущего еврейского гетто. На ипподроме проходили собрания плебеев, простых граждан Рима, так что весь окрестный район был популярен в народе. Также отсюда стартовали триумфальные шествия после громких побед, неотъемлемый элемент демонстрации превосходства Рима. Вокруг цирка была повышенная концентрация храмов богов, связанных с войной и властью, а горожанам отводились портики для прогулок. К ним и добавился построенный с размахом новый комплекс Октавии. 4 крытые галереи с 300 колонн обрамляли 2 святилища – Юноны и Юпитера, первый мраморный храм в Риме. Внутри портика находилась курия, зал для заседаний и 2 библиотеки – на латыни и греческом, как было принято в те времена. Под колоннадами размещалась постоянная выставка произведений живописных и скульптурных искусства. Среди статуй греческих мастеров уровня Проксителя, Лисипа и Фидия была и первая скульптура женщины, не богини. Это была статуя Корнелии, матери братьев Гракхов, республиканских народных защитников, которые боролись за права плебеев. Как вы думаете, зачем она там стояла? Тоже для пропаганды Августа. Через этот жест император надеялся заработать очки в глазах простых римлян. Искусство – общественное богатство, доступное каждому. При строительстве портика Октавии Август достиг сразу нескольких целей. Он подарил римлянам комфортное место для встреч и наслаждения прекрасным в той части города, где фоном показывали выгодный ему политический спектакль. Так он оказался одновременно и благодетелем, и успешным полководцем, и божеством в глазах плебеев. А также подготовил почву к выходу в свет своих преемников, детей Октавии. Утопический сон Августа о Великом Риме разбился в Средневековье о банальный инстинкт выживания. То, что в древности было настоящим музеем под открытым небом, культурным центром столицы, спустя тысячелетия превратилось в крупнейший рыбный рынок города. В конце улицы, где когда-то тянулся портик Октавии, сохранились несколько его гранитных колонн, торчащих из мостовой среди столиков ресторана. За ними открываются 2 арки, Здесь когда-то был один из входов в гетто – Рыбные ворота. Рынок располагался уже за пределами еврейского квартала, и его посещали все римляне. Этот уголок города, на мой взгляд, один из самых необычных и живописных гибридов разных эпох. С балкона открывается захватывающий вид на руины, а узкий мостик над ними добавляет ему романтики. Раскопки, проведенные на рубеже 20 и 21 веков, позволили взглянуть на временной срез во всю глубину и вернуть хотя бы смутное понимание, как выглядел портик Октавии. От его массивного входа сохранились две белоснежные колонны, еще несколько видны внутри, и мраморный фасад с надписью о реставрации времен императора Септимия Севера. Справа стену подпирает полукруглая кирпичная арка, на которой видны остатки потускневших фресок. Проход вел к двери церкви Святого Ангела по названию района, которая по-прежнему спрятана за античными руинами. Так надежно, что многие даже не подозревают о ее существовании, пока не увидят второй вход с другой стороны. Церковь возвели в начале второго тысячелетия на фундаменте храма Юпитера. Ее полное название – Сант-Анджело ин Пискерия, при рыбной лавке. Речь идет о рядах рыботорговцев, которые ежедневно выставляли свой товар под кирпичными сводами. В акварелях Эторе Розлера Франца, Сэмюэля Прута и других художников отлично передана атмосфера рынка. Вдоль длинной улицы под арками, ее убрали в ходе раскопок, выстраивался ряд прилавков с мраморными столами. Плитами для них служили древнеримские фрагменты облицовки портика Октавии. Все они были пронумерованы по порядку. Внизу, среди руин, еще сохранилась плита под номером 2. Места в рыбных рядах принадлежали дворянским семьям, которые сдавали их в аренду торговцам. У последних был свой профсоюз с громким названием «Университет рыботорговцев», который собрал деньги на собственный предел при церкви и часовню, где благословляли товар. Ее желтый барочный фасад виден справа от кирпичного портика. Его легко опознать по фигуре апостола Андрея, покровителя корпорации. Рыбный рынок появился здесь уже в XII веке и просуществовал до конца XIX. Близость речного порта позволяла продавать рыбу сразу после выгрузки, чтобы сохранять ее свежей, насколько это было возможно во времена отсутствия холодильников. Торги проходили по ночам, так что это был единственный освещенный район города. Баржи тянули на канатах против речного течения из морского порта Фьюмичино. В Риме были свои бурлаки – пиларчиатори. От корня слова возник термин «спиларчио» – «скупой». Тот, кто упирается до последнего даже в самых незначительных тратах. Продажа рыбы разворачивалась в форме аукциона и называлась «котио» – от средневекового латинского слова «категиум» – ежедневный торг. На оживленном базаре торговцы и покупатели выкрикивали понятные только им ставки на местном диалекте. На охоту за лучшей рыбой приходили лавочники, хозяева таверн, личные повара аристократов. Представление настолько нравилось римлянам, что поглазеть на него собирались не только простолюдины. Иногда заглядывали и богатые господа с супругами, поздно возвращавшиеся со званых балов, еще в парадных одеждах. Самый ожидаемый торг происходил накануне Рождества. По католической традиции на ужин сочельника не готовят мясные блюда, поэтому рыба нужна была всем. Предрождественский котио ассоциировался у римлян с началом праздников. Каких только рыб не встречалось на мраморных прилавках. Тунец, солея, плоская рыба, похожая на камбалу, речной угорь, анчоусы, треска, дорада и лаврак. Некоторые особи последнего водились не только в море, но и умудрялись доплыть против течения Тибра до городских причалов. Выловленный в реке лаврак спортсмен особенно ценился за нежное мясо, размягченное чрезмерным физическим усилием. Королем римского стола был осетр. Рецепты его приготовления встречаются уже в древних источниках. В те времена он водился в Тибре, но уже два века его никто не видел. Крупные экземпляры считались особенной роскошью. Их преподносили в дар кардиналам и аристократам. Историк эпохи Возрождения Паоло Джовио рассказывает забавный эпизод. Одного особо крупного осетра передаривали столько раз, что в итоге он оказался на столе у известной в те времена честной куртизанки империи. Даже не целая рыба, а ее голова. Это любопытная традиция, о которой рассказывает мраморная плита с правой стороны фасада портика. Надпись на разговорной латыни. Я вам ее переведу. Если выловленная рыба размером больше данной плиты, ее голову, включая первый плавник, надлежит отдать консерваторам. Кому могла понадобиться рыбья голова? Консерваторами называли трех высших членов городского совета, избираемых на триместр. Они помогали губернатору и заседали напротив на Капитолийском холме, где и сейчас находится мэрия. Во дворце Капитолийского музея висит похожая табличка, дополненная рельефом с изображением осетра. На нем четко обозначены линии места за плавником, где нужно сделать срез, если кому-то непонятно. Рыбу можно было поднести к мраморному образцу и проверить по размеру. Плита 1581 года украшена гербами консерваторов, правивших в тот момент. Но традиция налога в виде рыбных голов появилась еще раньше, примерно в XIV веке. Интересно, что две таблички различаются по длине. Та, что на портике, имеет длину 93 сантиметра, а музейная достигает 115 сантиметров. Представляете, сколько возникало споров? Изначально плита служила лишь мерной линейкой, устанавливавшей лимит для размера рыбы, которую разрешалось продавать целиком. Более крупную необходимо было резать на куски. Но при чем тут головы? И зачем они членам мэрии? В те времена рыба, которую продавали на рынке, не могла похвастаться той свежестью, к которой мы привыкли сегодня. Свежевыловленная рыба была не по карману большинству римлян и доставалась аристократам. А заморозку еще не освоили. Из-за этого самым популярным рецептом был густой рыбный суп, который варили несколько часов, чтобы скрыть неаппетитный запашок. Для него лучше всего подходила именно голова. Из нее получался насыщенный жирный бульон. Чем больше рыба, тем вкуснее суп. Вспомните традиционный рецепт ухи. Там тоже используются рыбные головы. Консерваторы пользовались привилегией на ценные осетровые головы до конца XVIII века. Ее отменили французы, захватившие Рим. Знаменитая античная поговорка «рыба гниет с головы» приобрела в Риме новое значение «все беды от политиков». Общество начинает разлагаться с верхушки. Лучше метафоры и не придумать.